Ирина Эльба и Татьяна Осинская. Темное заклинание для лорда или неожиданности императорского расследования. Читает Лана Лето. Глава первая. Впервые я стала виновницей грандиозного скандала. Предпосылки имелись ранее. Ведьмовская натура обязывала быть вспыльчивой, вредной и язвительной. А это проблема, да. Но до этого момента удавалось избегать разбирательств. Когда впервые попала в Ковен, сестры-ведьмы пытались продавить. Демонстрировали недовольство появлением мелкой зазнайки, делали пакости и всячески издевались. Зря. Очень-очень зря они решили связаться с девочкой, которой было нечего терять. Я мстила тонко и с удовольствием. Ведьмочки, очень быстро прочувствовав изощренность и извращенность фантазии, поумерили пыл. Так что в Малахитовом замке, где мы вместе жили, желающих бузить не находилось. Малахитовый замок. Величественное здание из зеленого камня, выросшее посреди топких земель, в самом сердце вечных болот. Дом для многочисленных девочек, в которых проснулась ведовская сила. Место, где мы учились, постигали собственную магию и окружающий мир. Жили, радовались и грустили. Оплот спокойствия, служивший убежищем долгие десятилетия. И все было хорошо, пока я не ввязалась в заговор имперского масштаба. Вернее, меня в него втянули. Сначала как консультанта, затем пособника, а в итоге я превратилась в предательницу собственного Ковена. Чтобы выжить, мне потребовалось укрытие. Я собиралась спрятаться где-нибудь в глухом лесу, чтобы в тишине и покое продумывать планы мести. Но у императора имелись на меня виды. «Ведьма не может жить при дворе», — возмущался лорд Бройд, советник по внешним делам и младший брат правителя. Я полностью поддерживала мнение неуважаемого мной крючкотворца. Жить среди малахольных аристократов после чудесного ведьмовского серпентария? Скукота же! «Она и не будет здесь жить», — с угрожающими нотками произнес уже мой брат в лице архимага. «Сестра отправится в родовой замок вместе со мной». «Оставишь двор и императора ради ведьмы?» «Она моя сестра». «Она ведьма, Октавий. Ведьма, из-за которой у нас намечаются проблемы», – парировал лорд Бройд, и их взгляды скрестились. «Она женщина, спасшая будущую императрицу», – нарушил тяжелую тишину его темнейшество Валадар Великий. «Та, что вернула советнику Трену магию. Единственная, кто знает, как снять темное проклятие с магов света. Она не проблема, Элидар. Она наш шанс на спасение». «Я вполне могу спасать вас из домика в деревне», – предложила я, но была проигнорирована власть имущими мужланами. «В родовом замке ее будут искать в первую очередь, Октавий», – продолжил свою мысль император. «Уверен, в архивах ведьм есть записи обо всех девочках и их настоящих семьях. Во дворце ей тоже опасно. Мы не знаем, кто еще участвовал в заговоре, а поимка виновных может затянуться. Нам нужно тихое место, где леди Велимира сможет работать. Мне кажется, замок лорда Трена идеально подойдет для этого». «В каком статусе она туда поедет?» – нахмурился брат. «Меня этот вопрос тоже интересовал. Нет, по большому счету, без разницы, где причинять людям добро, но хотелось бы конкретики». «Ее можно представить гостьей лорда». «То есть любовницей? Не бывать этому! Я не позволю бросать тень на репутацию моей сестры и всего рода Веритате». «Она ведьма», — напомнил Валадар Великий. «Исправится. И давно вышла из твоего рода. Вернется. И перестала быть леди. У всех есть маленькие недостатки». В этот момент мне очень хотелось стукнуть и брата, и императора. Первого за попытки исправить. Ведь всем известно, можно исключить девушку из Ковена, но нельзя исключить Ковен из девушки. Второго, потому что во всю эту дурно пахнущую историю я ввязалась именно из-за него. Еще крепло желание убить вполне конкретного человека, приближенного к Валадару Великому. Не потому, что он мне навредил, сделал гадость или вызывал ненависть. Нет. Советник Ритан Трен был до противного хорош собой, богат и обходителен. а еще являлся талантливым интриганом и стратегом, который молчал во время обсуждения его личной жизни и жутко этим бесил. «Хорошо, давай рассуждать логически», — продолжил император. «Как только ты объявишь о возвращении сестры, мы не сможем спрятать ее даже в самом защищенном месте. Что тебе дороже, ее честь или жизнь?» Брат молчал, гневно сверкая глазами, а по кончикам пальцев гуляла неподконтрольная магия. В целом, Володар Великий был прав. Стоит назвать мое настоящее имя, как охота выйдет на новый уровень. Тогда под удар попаду не только я, но и близкие люди. Нет уж, больше терять я никого не намерена. Хочешь отправить мою сестру в замок молодого мужчины? Так отправляй ее женой. Чего? Возмущенно спросила я. «Ведьму? Женой знатного лорда?» – поддержал меня лорд Бройд. «Можете думать что угодно, но она леди из рода Аверитате, обладающая светлой магией. Когда опасность минует, я все равно объявлю о ее возвращении и не желаю, чтобы на честь Велимиры упала тень». «Больше той, что уже есть, точно не упадет», – буркнул брат императора. «Либо жена, либо мы уходим». «А моим мнением никто не хочет поинтересоваться?» Эта реплика повисла в воздухе, привлекая всеобщее внимание. Судя по скептическим взглядам, нет, не хотели. Они вообще забыли о предмете спора и теперь были крайне удивлены моим присутствием. «А что там с вашим мнением, леди?» – вкрадчиво спросил его темнейшество, старательно пряча наглую улыбку. «Ведьма», – надменно поправила его, не испытывая никакого трепета перед мужчиной. «Мужчина же. А мы, ведьмы, гордые, и перед ними не склоняемся. И не лебезим. И замуж не выходим. Это все равно, что признать их силу». «И да, я отказываюсь замуж. Меня весь Ковен засмеет, если узнает». «Пока что Ковен пытается вас убить», — напомнил император, заставляя поморщиться. «Как будто в первый раз. Вернусь домой и решу вопросы с зачинщиками, и все придет в норму». «То есть вас не смущает статус любовницы?» «Почему все всегда сводится к интиму?» Возмутилась я, заставляя собравшихся закашляться. «Дайте мне артефакт, меняющий внешность. Пусть скажет, что я дальняя родственница. Или военный трофей. Да кто угодно». «Артефакт вам нельзя, пока магия полностью не восстановится. А кто угодно не сможет спокойно жить в замке. Либо жена, либо фаворитка». «Чувствуется в этом некий шовинизм», – протянула насмешливо, оглядывая собравшихся. «Значит, буду любовницей». «Веля!» – возмутился брат. «И в рот я не вернусь. Не для того его покидала, чтобы столько лет спустя опозорить». «Хоть у кого-то в этой семье есть мозг», – негромко произнес лорд Бройд, но я его услышала и ласково улыбнулась. «А вы бы лучше помолчали. Бесите жутко. И я на волоске от легкого, но очень неприятного проклятия». «Покушение на лорда», – начал было советник, но его прервал Володар Великий. «Лорд Трен, вы слышали все пожелания. Что думаете?» «Брат, серьезно?» – снова не утерпел лорд Бройд. «Ты собираешься подсунуть в одну из самых знатных семей порченную кровь?» «Следи за языком», – вспылил Октавий и дернулся, чтобы совсем не аристократично броситься на моего обидчика с кулаками. «Для советника по внешним делам ты сегодня чрезмерно эмоционален, брат», – насмешливо произнес Володар. «Что предлагаешь?» «Отдать девку ведьмам, и пусть сами разбираются». «Поддерживаю», – энергично закивала я. «Еще посмотрим, кто с кем разберется». Заговорщицы, объявившие меня предательницей, еще пожалеют об этом. «Кажется, мои слова про ее уникальность и пользу ты благополучно пропустил», — хмыкнул император. «Повелитель, нам не стоит связываться с ведьмами. Да, они малочисленные, но коварные. А их союз с теневиками...» «О нет, лорд Бройд, речь не идет ни о каком союзе», — наконец вступил в диалог лорд Трен. И его бархатный голос приятными мурашками скользнул по позвоночнику. «Ведьмы присягнули на верность теневому князю, который долгое время уничтожал магов света, единственных магов, способных противостоять его тварям. Требование выдать леди Велимиру – попытка замести следы. Новая верховная ведьма осведомлена, какими знаниями обладает сбежавшая ведьмочка, и боится. Ведь если леди удастся снять проклятие с магов света, мы сможем дать отпор теневикам. А если об этом станет известно теневому князю, он сотрет с лица земли разочаровавших его подданных. Леди Велимира – наш главный козырь и дар, который поможет выиграть войну. Так что, отвечая на ваш вопрос, я согласен взять эту женщину в жены. «Нет», – буквально прошипела я, недовольно глядя на новоиспеченного жениха. Наши глаза встретились. Его, темные, как сама тьма, с яркими искрами вернувшейся магии, напоминали полотно звездного неба, завораживая красотой и необычностью. Но все очарование рушилось под давлением отвратительного характера. Я знала, почему он решил взять меня в жены. У нас имелась маленькая тайна. Я собиралась хранить все в секрете, но лорд Трен не поверил честному слову ведьмы и решил взять ситуацию в наглые руки. «Простите, леди Велимира, но ваше мнение не учитывается. Ради своей же безопасности вы примете предложение лорда Трена». «Это произвол! Я буду жаловаться императору!» Император не ответил. Отвернулся, но я успела заметить легкую улыбку. Здесь и сейчас плелись новые заговоры и интриги, но, кажется, я единственная абсолютно не понимала, что происходит. «Ладно, я ведь уже говорила, что изощрена и злопамятна. Они еще пожалеют, что не стали считаться с моим мнением. Слово ведьмы». Свадьба прошла тихо. Если так можно сказать про сопротивляющуюся мычащую невесту, матерящегося брата и ехидно улыбающегося жениха. На самом деле, на лице лорда не дрогнул ни один мускул, когда он открывал Октавию дверь и пропускал в храм. Но я была уверена, что мужчина посмеивается внутри. Только неясно, надо мной или над ситуацией в целом. Когда Володар Великий своим императорским указом подтвердил будущий фарс, я попыталась сбежать. Бросилась к двери в надежде все-таки скрыться в лесу, подальше от всех желающих прибрать меня к рукам. К сожалению, попытка не увенчалась успехом. Чужая магия спеленала, не позволяя не то что шевельнуться, даже толком вздохнуть. Я попробовала призвать ведьмовскую силу, но в последние дни она шалила, то ускользая, то возвращаясь вновь. Чертыхнувшись, я принялась ругаться, но была проигнорирована. Они все решили за меня и привели приговор в исполнение. Отсутствовали гости с поздравлениями и подарками. Не наблюдалось шумной толпы, осыпающей нас лепестками роз, монетами и бусинами со сверкающей магией. Даже черного платья и того не дали. Небольшой храм на окраине империи встретил сонной тишиной и промозглым ветром. Поежившись, я попыталась зарыться поглубже в шубу, но магические путы держали крепко, а клеп во рту не давал пожаловаться на отвратительные погодные условия. Упитанный жрец светлых, завидев нашу процессию, осенил себя священным знаком, но не выгнал и даже не позвал местную стражу. Вот тебе и служители бога. Бросили слабую и беззащитную ведьму на произвол судьбы. У алтаря мы так и стояли. Жертва фарса, высокоморальный родственник и потенциальный потребитель успокоительных настоек. Все трое с нескрываемым интересом наблюдали за действиями жреца, терпеливо снося его медлительность и леность. В какой-то момент у меня даже появилась мысль, что он специально тянет время. Видимо, надеялся, что странным личностям надоест ждать, и они уйдут в закат. Но личности попались упорные, так что под вздохи и кряхтение ритуал начался. «Дети мои, в этот светлый и погожий час...» За окном висели свинцовые тучи, то и дело извергая на головы случайных прохожих холодную морось вперемешку со льдинками. О свете и погожести приходилось только мечтать, но жреца это мало волновало. Неожиданно заинтересовала этимология слова «жрец». Почему их так называли? Из-за любви пожрать? Судя по внешнему виду конкретного этого представителя служителей храма, так оно и было. «Пусть светлые выступят свидетелями этого добровольного союза». Я замычала. Красноречиво, с душой, с толком и расстановкой. Этими самыми звуками рассказывая, что я думаю о законности происходящего. «Продолжайте, продолжайте», — улыбнулся Октавий, как бы невзначай продемонстрировав увесистый мешочек с золотом, весело звякнувший от легкого движения руки. «Это она от счастья, не может удержать его в себе». Именно поэтому мне хотелось вдолбить его в головы окружающим, да посильнее. Ладно, от императора и лорда Трена столь мерзкая подстава вполне ожидаема. Оба в первую очередь заботились о благополучии империи. Но собственный брат ни за что не прощу. И при случае сделаю ответную гадость. Заберу на воспитание будущих внучатых племянников. Даже мальчиков. Он еще узнает, как связываться с ведьмами. Каких-то полчаса магический оттиск в архивной книге, проигнорированное предложение поцеловать невесту. И все, я стала женой. Упиться мне ядом. Я замужем. Хотя нет, самой упиваться рано. Сначала следует напоить всех виновных в этом казусе. Затем стать вдовой. А вот после можно подумать и о грибной настоечке. Отметить, так сказать. Но к торжеству справедливости еще стоило хорошенько подготовиться. А в ближайшее время меня ждало новое, опасное и выматывающее испытание под названием «семейная жизнь». О, сколько я слышала потрясающих историй об этом звере. Как радовалась, что ведьмам не нужно загонять себя в кабалу отношений. Но у богов на этот счет имелось другое мнение. Впрочем, замужество – это ведь еще не конец. Никто не заставляет собирать грязные носки лорда по всему замку. Да и готовить вряд ли попросят, хотя это занятие я люблю. Засяду тихо в лаборатории и буду заниматься своими делами. И думать, как получить развод в империи, где он не предусмотрен законом. А еще строить планы, как отомстить новой Верховной и предавшим меня ведьмочкам. Значит, в ближайшее время весело будет всем.